Эпилог. Прошло 3 года. «Завтрак готов! Мужчины, где вы там?» Зову я громко из кухни. Ароматный запах кофе, глазуньи и гренок распространился по всей кухне и за ее пределами. По утрам я сама готовлю завтрак и кормлю своих мужчин. Мы обязательно все втроем садимся за стол. Это наша семейная традиция. Никаких кофе натощак, на бегу перед работой или... Я не ем так рано, потом что-нибудь пожую. Или перекусы набегу. Я исключила сразу из нашей жизни этот гастрономический беспредел. Мой любимый муж, пришелец из 11 века. Мы с ним вместе шаг за шагом, день за днем, прилагая колоссальные усилия, адаптировали его к нашему нелегкому, скоростному 21 веку. В мою задачу не входило испортить его и сделать одним из многих инфантильных планктонов нашего времени. Он сильный, уверенный в себе, состоявшийся в своем времени мужчина, самобытный бриллиант. Я только слегка коснулась его огранкой, стараясь скорректировать некоторые моменты его характера и научила его пользоваться благами цивилизации. А все остальное – это его талант, помноженный на целеустремленность, на работоспособность и на жизненный опыт». Были проблемы с документами для Хамдана, но нам удалось их решить. Устроившись археологом-консультантом на раскопках Шаддада, он очень скоро стал самым авторитетным специалистом в стране по истории Ближнего Востока средних веков и по завершении раскопок на определенном участке получил предложение возглавить горячо любимый им Шаддад, но уже 21 века. «Мама! Мама! Доброе утро!» Мой маленький львенок Асад прибегает на кухню и с разбегу прыгает в мои объятия, прижимаясь ко мне мокрым лицом после ванной, целует в обе щеки и, довольный, садится за стол. «Любимая, доброе утро!» Этот низкий бархатный голос до сих пор заставляет трепетать мое сердце. Все еще влажный после душа, с мокрыми волосами, хранящим аромат шампуня, в банном халате, босиком, берет меня в кольцо сильных, любящих рук и целует. А после, сладко потёршись носом о мою щеку, шепчет. «Дай мне 5 минут, и я буду готов». И быстро исчезает, оставив меня в состоянии легкого головокружения. С умилением наблюдаю за своими мужчинами, как они расправляются с завтраком. Маленький Асад не просто похож на своего отца. Он его маленькая копия. Те же глаза, те же истинно черные брови и волосы, те же манеры, тот же характер. Вероятно, там, в Шаддаде, из-за отсутствия смартфонов и телевизоров, я только и делала, что целыми днями смотрела на Хамдана, не сводя с него глаз. Вдруг мой взгляд падает на включенный телевизор, установленный на стене. «Милый, смотри, ваш музей показывают!» И быстро прибавляю звук. «Новый археологический музей под открытым небом Шаддад Heritage за короткий срок стал одним из самых популярных туристических объектов Саудовской Аравии. Особой гордостью музея является павильон, в котором мы находимся в данный момент», вещает симпатичная журналистка на камеру одного из популярных телеканалов страны, который снимает репортаж о новом, недавно открывшемся для посещения музее. «Здесь собраны предметы повседневного быта, одежда, обувь, детали интерьера как простых горожан, так и представителей высшего сословия легендарного Шаддада, очень известного и в то же время самого таинственного и малоизученного города средних веков на карте Востока. Особой популярностью как среди туристов, так и местного населения пользуется стенд, посвященный легендарной исторической личности Асаду Аль-Шарку, о котором веками в народе слагали легенды и мифы. Мозаика с его изображением была найдена на раскопках города и после тщательного изучения учеными выставлена здесь же на стенде на всеобщее обозрение. Я с любовью накрываю большую ладонь мужа своей ладонью и с гордостью смотрю на него. «Мама, там папа! Папа в телевизоре!» Громко кричит ребенок, и мы оба поворачиваем головы к экрану. «Нам повезло, здесь, в павильоне, случайно оказался директор музея мистер Хамдан Аль-Асад. С удовольствием хочу воспользоваться таким шансом и задать ему несколько вопросов. Мистер Хамдан, скажите, пожалуйста, несколько слов нашим телезрителям про ваш музей». «Шаддад – это уникальный город, который стоял на стыке разных миров, вобрал в себя все самое лучшее из них. но сумел при этом сохранить свой неповторимый, самобытный колорит и культурные традиции, и который в далеком XI веке заставил заговорить о себе весь мир. Долгих тысячи лет он был надежно скрыт под толстым слоем песка и времени, и теперь, наконец, у человечества появилась возможность узнать его лучше и прикоснуться к его тайнам и загадкам. Мне очень приятно видеть, что людям в 21 веке интересна история Шаддата тысячелетней давности. А что вы скажете как историк о преемственности поколений? Боюсь показаться банальным, но только в надежном и любящем союзе прошлого с настоящим рождается невероятно прекрасное и счастливое будущее. Это я знаю по себе. Любимый, я так горжусь тем, что ты сумел найти себя и успешно реализовался в нашем нелегком и чуждом для тебя 21 веке. Провожая мужа на работу, мы стоим, обнявшись у выхода, и все никак не можем расстаться. Все благодаря тебе, моя девочка. Если бы не ты, то ничего бы не было. Он нежно чмокнул в голову. Это какое-то нереальное стечение звезд в одном месте и в одно время. Насколько я знаю, Шаддат, благодаря тебе стал могущественным, заставив говорить о себе весь мир. А теперь, спустя тысячи лет, ты опять заставил мир говорить о нем. Пути Господни неисповедимы. Все в руках Всевышнего. И только мужчина в руках женщины. Трется он носом об мою щеку и улыбается. Значит, я счастливая женщина, потому что в моих руках самый лучший из них. Моя маленькая Хариба, это ты у меня самая лучшая. Ни в прошлом, ни в настоящем не встречал никого лучше тебя. Я теснее прижимаюсь к нему. Ты не забыл? Сегодня мама со своим женихом прилетают к нам в гости. Вдруг вспоминаю. Конечно, помню. Улыбается он. Любимая теща не каждый день прилетает в гости. И вообще, я так рад за нее, что она наконец встретила свою судьбу. И я очень рада. Она всю жизнь ждала свое счастье. И наконец дождалась. Они любят друг друга и очень счастливы. Это хорошо, что они решили приехать. У нас, наконец, появится возможность познакомиться с ним и узнать поближе. Я так соскучилась по маме. Я хочу в аэропорт поехать, встретить их. Смотрю на мужа с самым несчастным лицом, потому что знаю, что он ни за что не согласится на это. Забудь об этом. Я отправлю водителя за ними, а ты жди дома. Сразу ставит он в этом вопросе жирную точку. Ну что со мной может случиться? Ну, пожалуйста. Пытаюсь уговорить его. А вдруг Амаль захочет появиться в дороге? Нежно касается моего уже большого живота. Ты не забыла? Тебе вот-вот рожать, лучше не испытывать судьбу. Не забыла, милый. Наоборот, очень хочу, чтобы она уже появилась. Ты знаешь, прошло уже 3 года, а я все еще скучаю по ней. Я так надеялась найти во время этих раскопок хоть какие-то следы Амали и Махди, хоть что-нибудь. Хоть какое упоминание о них? Они ведь не просто горожане. Это же королевская чета. Может быть, у них были дети, внуки? Я с грустью обнимаю Хамдана и прижимаюсь лицом к его груди. Шаддат раскрыл только самую малую часть своих тайн. Все главные открытия еще впереди. Говорит он мягко и нежно прикасается губами к моей голове. Раскопки будут идти еще не 1 год, поверь мне. Мы обязательно найдем все, что связано с ними, и узнаем, какой след в истории они оставили после себя. Я часто думаю о ней. Мне кажется, что наша девочка будет похожа на нее. Во всяком случае, мне бы очень хотелось этого. Иногда я вспоминаю ее и очень ей благодарен. Если бы тебе не пришлось спасать ее тогда, я бы никогда тебя не встретил. Я сама все время думаю об этом и благодарна судьбе, что свела нас с тобой. Без тебя моя жизнь была бы серой и однообразной. Я это поняла после того, как вернулась оттуда и чуть не потеряла тебя навсегда. Нам обоим повезло, моя девочка. С самого начала было видно, что мы созданы друг для друга. И в этом я убеждаюсь каждый день. Мы с маленьким Асадом пришли в музей навестить нашего любимого папу. И теперь втроем, не торопясь, прогуливаемся по павильону. Вокруг очень много туристов, и одиноких, и группами. Это место действительно очень быстро завоевало популярность среди туристов. «Мама! Мама! Смотри, тут папа на картинке! Смотри!» Наш маленький львенок увидел ту самую судьбоносную мозаику, выставленную в зале. Мы проходим возле стенда с экспонатами, имеющими отношение к осаду Аль-Шарку. «А это точно папа, сынок? Посмотри повнимательней!» — улыбаюсь я. Ребенок внимательно смотрит то на папу, то на панно, снова на папу и опять на панно. И так несколько раз. «Ой, и правда, как похож! Боже мой, как похож!» — завизжала женщина из большой группы японских туристов, которая стояла у соседнего стенда и слушала гида. Спустя мгновение вся группа материализовалась возле нас. Туристы стали наперебой просить Хамдана сняться вместе с ними и восхищаться феноменальной схожестью. «Вам нужно участвовать в конкурсе двойников», — воскликнул один из туристов, сравнивая фото Хамдана на своем смартфоне с изображением на панно. «Вы точно станете победителем». Многие шумно поддержали его, соглашаясь с ним. «Это ваш муж?» — заговаривает со мной незнакомая женщина в возрасте, отделившись от группы и внимательно присмотревшись к Хамдану. «Да», — отвечаю я по инерции. «Вам, наверное, часто приходится слышать, что ваш муж очень похож на Асада Аль-Шарка», — негромко спрашивает она, подойдя ко мне близко. «А я вам скажу, что совсем не похож. Как говорила Джулиана Вильсон, любовь не нарисуешь на лице. Она отражается в глазах, когда живет в сердце. Поверьте мне, как профессиональной художнице и женщине в глубоком возрасте, у вашего мужа светятся глаза, в них отражаетесь вы и ваша любовь друг к другу, потому что она у него в сердце. Он счастлив, и это видно невооруженным взглядом. А у мужчины на мозаике в глазах пустота, потому что в сердце у него холод». Попрощавшись со мной, она присоединилась к своей группе, которая пошла дальше по павильону, а я с любовью смотрю на Хамдана и понимаю, что эта женщина права. Только она забыла добавить самое главное, что мы оба отражаемся в глазах друг друга, потому что счастливы. И у нас одна огромная, неизмеримо большая любовь на двоих. И взяв его под руку, мы неторопливо идем дальше. «Ты не устала? Может, нам лучше в кафе посидеть и мороженое поесть?» — спрашивает Хамдан спустя некоторое время, взглянув на Асада и моргнув ему, продолжает. «Или кто-то не хочет мороженого?» «Ура!» – захлопал ребенок в ладоши. «Хочу мороженое!» «Не волнуйся, милый, у меня все в порядке, но от мороженого не откажусь». И под счастливые возгласы ребенка мы направляемся к выходу. Погода стоит прекрасная. Дует легкий свежий ветерок. Не спеша мы отправляемся вдоль по пешеходной дорожке к концу улочки, где располагается уютное летнее кафе, тут же на территории музея. Вдруг ребенок, увидев неподалеку девочку в шляпке примерно такого же возраста, как и сам, подбегает к ней. Девочка играет с куклой, пока ее мать говорит по телефону, сидя рядом на лавочке. «Милый, посмотри, наш сын весь в отца». С умилением смотрю я на своего ребенка. Шляпа слетает с головы девочки, и нашему взору предстают пышные золотистые локоны, развивающиеся на легком ветру. А наш сын, стоя рядом, с удовольствием приглаживает их рукой. «Даже вкусы у вас с ним одинаковые», — добавляю я весело, касаясь своих волос. «Это наши осадовские гены», — усмехается Хамдан, обняв меня за плечи, и добавляет. «Выбираем только самое лучшее». «Да-да, и тут же влюбляетесь с первого взгляда». Подкалываю я его, улыбаясь, заметив, что наш сын, сорвав с клумбы по соседству цветочек, вдевает девочке в волосы. «Но уж нет. Любовь с первого взгляда – это точно не про нас. Мы для этого слишком разборчивы и критичны», – категорически заверяет меня мой муж. «Очень интересно. Когда твои люди поймали меня в твоем саду и привели к тебе в день нашей первой встречи, то ты уже тогда запал на меня. Да-да, и не отрицай». Смеюсь я звонко, пытаясь заглянуть в его глаза, которые он всячески старается скрыть от меня. «Это исключено. С чего это ты такое взяла?» — удивленно поднимает бровь Хамдан. «А ты помнишь, как развязал ленту, которой были связаны мои волосы, и распустил их? Так вот, эту ленту обнаружили при раскопках рядом с мозаикой, которую ты бережно хранил в своей спальне. Торжествующе смотрю я на своего мужа, который порядком удивлен и обескуражен. Что скажешь на это?» «И где же эта лента?» — вопросительно смотрит на меня мой супруг. «А вот и она. Открыв сумочку, я достаю из внутреннего кармана портмоне, сложенную в несколько раз шелковую ленту нежного салатового цвета, и протягиваю ему. Пощупав ее и повертев в руках, нежно обнимает меня за плечи и мягко, чтобы не надавить на живот, прижимает к себе. Долго и внимательно смотрит мне в лицо и, сладко потершись носом об мою щеку, шепчет прямо в ухо, соблазнительно касаясь губами мочки. «Я сразу потерял голову с первой секунды, как увидел тебя в то утро, и понял, что мы созданы друг для друга, что ты только моя, и никуда тебя не отпущу от себя, что будем с тобой каждую ночь засыпать и просыпаться вместе, вместе рожать наших детей и вместе их растить, что будем жить с тобой долго и счастливо, вместе состаримся и непременно помрем в один день. А по-другому просто не может быть, потому что мы с тобой не сможем прожить друг без друга ни дня». Конец. Читала Валерия Егорова.